Энн Стюарт. Надменный любовник. Роман. Перевод с английского «Соловей». Москва, Эксмо, 2013 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Благородная аристократка Джессамин Мейтланд принадлежит древнему, но обедневшему роду и вынуждена развлекать гостей на роскошных балах, предсказывать будущее при помощи карт. Однако даже ее удивительный дар не помог ей предугадать, с каким невероятным человеком свяжут ее магические узы судьбы. Напрасно кляла себя Джессамин, что никто и никогда не покорит ее сердце. Алистер МакАлпин, таинственный вор-джентльмен, знает, как добиться своего. Но постепенно то, что началось как рискованная игра, стало для игроков вопросом жизни и смерти.